«Вы хотите вызваться, чтобы связаться с Центральной империей?» — случайно сказал император то, что думал. Министры внизу все еще обсуждали, что делать, когда вернется Сятинья. Когда они услышали слова императора, все немедленно замолчали и одновременно посмотрели на императора. В словах императора не было ничего другого, что же он хотел сказать. Император не знал, что он сказал то, что было у него на уме. Увидев, что все смотрят на него, он невольно показал свои сомнения. В чем дело? Несколько присутствовавших министров были доверенными людьми императора, преданными ему. Император не скрывал это и спросил прямо. Министры замолчали и сразу поняли, что то, что только что сказал император, было не для них. Однако, поскольку император спросил, кто-то должен был выступить вперед и ответить на вопрос императора. Как инструмент в руках императора и его преданное доверенное лицо, премьер-министр Линь был ответственным. Премьер-министру Линь не нужно было больше ничьих подсказок. Он взял инициативу на себя, встал и сказал: «Ваше Величество, вы хотите сами обратиться к Центральной империи?» Премьер-министр Линь и император были не в императорском кабинете. Монарх и министр были вместе. Премьер-министр Линь глянул потихоньку и увидел, что лицо императора немного изменилось, поэтому он сразу же сказал: «Ваше Величество, я считаю, этот метод великолепен. Центральная империя давно не предпринимает никаких шагов, потому что они, должно быть, ждут, что мы выразим свою позицию. Сяванье убил троих богов боевых искусств Центральной империи на самом деле, и мы никак не можем замалчивать это». Премьер-министр Линь был достоин считаться самым способным министром императора. Не имело значения, что император сказал сам себе. Премьер-министр Линь уже объяснил его намерение. После этого, каким бы ни было значение его слов, таков был совет, данный министром. Это не имело никакого отношения к императору. Император просто думал, принять его или нет. Конечно, после своих слов премьер-министр Линь не забыл вознести хвалу императору. Император благосклонен, я знаю, что его величество не может вынести мысли о том, что Сяванье будет унижен Центральной империей, но на самом деле, Сяванье на этот раз действительно перешел границу, это не шуточное дело, это может привести к гибели страны. Сяванье, мой зять, но в этом деле я не решусь помогать ему. Я молю ваше величество подумать о людях этой страны и отправить Сяванье в Центральную империю с повинной. В конце премьер-министр Линь снова встал на колени, горько заплакал и зарыдал, всем своим видом показывая, как ему этого не хочется, но как праведны его действия по отношению к людям страны. Премьер-министр Линь сказал эти слова не потому, что угадал желание императора, а и Фридом Суа потому, что привык не упускать возможности убрать Сятинья. По удачному совпадению, его слова в точности соответствовали мыслям императора. Однако император все еще выглядел смущенным. Ни в коем случае. Сяванье – младший брат императора, принц восточной страны. Пусть даже он и сделал ошибку, нельзя, чтобы его послали в Центральную империю и позволили императору Центральной империи разбираться с ним. Иначе, как я буду смотреть в глаза людям? Император говорил громко и с праведным гневом, но все, кто присутствовали, были опытны. Как только они это услышали, они поняли, что император хочет действовать. Он хотел послать Сятинья в Центральную империю в качестве извинения. На мгновение несколько министров опешили, особенно премьер-министр Линь. Он сказал это только между делом, но он не думал, что император действительно об этом думает. Император был так жесток. Премьер-министр Линь был шокирован в глубине души, но он не смел подавать виду. Он опустил голову и сказал: «Ваше Величество, Сятинья совершил ошибку. Если бы он отправился в Центральную империю признать свою вину, другие похвалили его за то, что он сознает свои ошибки и исправляет их. Это не только не подорвет репутацию страны, но все люди мира будут восхищаться Сяванье». Премьер-министр Линь сказал это громко, и у него были на то причины, но суть была в том, что Сятинья должен отправиться в Центральную империю и покаяться. С боевыми навыками Сятинья и его властью в стране, если он не захочет сделать этого сам, его никто не заставит. Даже император не был исключением. Все присутствующие знали об этом, так что, хоть они и догадывались о мыслях императора в этот момент, никто не соглашался со словами премьер-министра Линь. Как бы красиво они ни говорили, как бы хорошо они ни вели переговоры, это будет напрасно, если Сятинья не будет сотрудничать. Возможно ли, что они захотят пленить Сятинья, не говоря уже о том, что у них не хватило бы духу, Даже если бы у них достало мужество, у них не было на это сил. Кто такой был Сятинья? Человек, убивший троих богов боевых искусств. Человек, которому подчиняются сильнейшие солдаты. Они могут говорить обо всем за его спиной, но они не вынут меч для прямой атаки, они не посмеют, даже если кто-то подарит им еще в 100 раз больше мужества. Когда император увидел это, на его лице появилось слегка пристыженное выражение. Он поспешно отмел предложение и не продолжал обсуждение. Все, включая премьер-министра Линь, втайне выдохнули с облегчением, но они все равно хотели восхвалять императора за его мудрость и доброму. Слушая лицемерные хвалы своих министров, император не был так рад, как обычно. У него на сердце было тяжело, и он не решил, что делать с Сятинья, так что хотя министры и сыпали свои цветистые похвалы, он был недоволен. Если посмотреть на 4 страны, никто не был соперником Сятинья, только Центральная империя могла состязаться с ним. Но что же до того, как сделать, чтобы Сятинья сам вызвался пойти в повинной в Центральную империю? Это была действительно сложная задача. Глава 719. Император не может этого сделать. Центральная империя не выразила своей позиции и не послала никого арестовать Сятинья, чтобы он явился в Центральную империю и признал себя виновным, даже несмотря на то, что это было невозможно. Присутствующие министры, включая премьер-министра Линь, не хотели ввязываться в это дело, так что дела снова вернулись в исходную точку. Когда принц Ся вернется в столицу, как они с ним поступят? Позволит ему остаться у власти, наградят его серебром и землями? Это все были вещи, которые император не собирался давать. Что же до красавиц? Для этого не требовалось предложение министров. Император сам подумал про молодых женщин с потрясающе красивыми лицами. Подумав о них, он стал ждать только возвращения Сятинья, чтобы послать их в поместье Ся. Даже если Сятинья не соблазнится, это может внести смуту на его двор. Министры продолжали говорить о военных подвигах Сятинья, но что бы они ни говорили, император выглядел недовольным. В итоге, они так и не смогли придумать, как удовлетворить императора, так что это дело пришлось оставить. Император разговаривал с министрами почти 2 часа, но ничего не нашел. Император попросил премьер-министра Линь остаться. Когда остальные покинули дворец, все присутствовавшие министры, кроме премьер-министра Линь, потихоньку вздохнули с облегчением. Во всем, что касалось принцессы, не было простых решений. Дело было не в том, что они ничего не могли придумать, а в том, что они не смогли бы это исполнить. Министры прилежно встали, поклонились и быстро покинули комнату совещаний, оставив только премьер-министра Линь и императора. Когда все люди ушли, премьер-министру Линь ничего не оставалось, кроме как взять на себя инициативу и спросить. Это касается Сяванье. В этом заключался недостаток того, чтобы быть самым доверенным лицом императора. Если случалась неприятность, все остальные могли уйти, но доверенное лицо – нет. Когда дело касалось сложных задач, другие могли покинуть свой пост, но он – нет. Он не только не мог уйти, но ему также приходилось помогать императору делать грязную работу. Премьер-министр Линь мог бы хорошенько потрудиться, император даже не скрывал ничего перед премьер-министром Линь. Премьер-министр Линь был самым послушным псом под его началом. Император был уверен в своем контроле над премьер-министром Линь, так что он не стал ходить вокруг да около перед ним. Боевые искусства Сяванье непостижимы. Я боюсь, прямой заговор не сработает. Если у него будет достаточно времени, может быть, он сможет придумать какой-нибудь зловещий метод. Но за такой короткий срок он действительно не мог придумать хорошего способа. Даже если бы он мог придумать его, он не мог об этом сказать. Если император узнает, что он может придумать зловещий план за секунду, что он о нем подумает? Если нельзя использовать прямой заговор, тогда используйте другие меры. Я оставлю это дело вам, вы можете использовать людские ресурсы, как хотите, чтобы у вас было больше шансов на успех. А это уже было преимущество того, чтобы быть доверенным лицом императора. Премьер-министр Линь втайне был недоволен, но он не подавал виду. Немного поразмыслив, он сказал: «Они меньше 30%. На самом деле премьер-министр Линь не был уверен, но он не мог отмахиваться от этого дела, не говоря уже о том, что он не мог показывать императору, что он боялся принцессы и не решался противостоять ему. 30% – это слишком мало. Я помню, что ваша дочь искусна в медицине. Она принцесса Ся, ей многие вещи сделать легче, чем другим. Вы можете начать с нее. Если это будет сделано, мы ее не обидим». Император слегка прищурился, вспоминая, как Лин Чуцзю выступила против него. «Эта женщина не знает, как правильно поступать. Ему хотелось посмотреть, как высокомерно она будет без поддержки Сятинья. Ваше Величество, эта мерзкая девчонка всем сердцем предана Сяванье. Я правда не могу гарантировать, что смогу убедить ее». Премьер-министр Лин не хотел признавать перед императором, что он, отец, не мог контролировать свою дочь, но он действительно не мог ее контролировать. Если бы она его признавала, он пошел бы к Лин Чуцзю обсудить планы, как схватить Сятинья или даже как убить Сятинья, но он мог даже не думать об этом. Если бы он сказал об этом Лин Чуцзю прямо, Лин Чуцзю продала бы его с потрохами. «Ваше Величество, если я стану убеждать ее сделать нечто подобное, боюсь, эта злая девчонка расскажет об этом принцу Ся, и тогда возникнут проблемы. Если принц Ся узнает, что император и министры решили использовать Лин Чуцзю, чтобы пленить его и отправить в Центральную империю, принц Ся несомненно схватит их первым. Даже если принц Ся не посмеет тронуть императора, ему потребуется несколько минут, чтобы убить премьер-министра. Если принц Ся решит отнять его жизнь, даже император не сможет спасти его. Вы правы, Сяван Фэй глубоко влюблена в Сяванье. Боюсь, это только выйдет нам боком. Однако у всех есть слабости. Вам следует обдумать это дело тщательно и вернуться ко мне с планом. Помните, только вы должны знать об этом деле». Император прижал руку к виску из-за головной боли, не дав Лин Сяну шанса сказать что-то еще, он махнул ему рукой, чтобы он удалился. Премьер-министр Линь открыл было рот, чтобы заговорить, но в итоге ничего не сказал. Он вышел из дворца, сгорбившись и думая о том, как пленить принцессу. Просить Лин Чуцзю о помощи определенно означало искать смерти. Он понимал, в каком эфридом состоянии отношения в его семье. Раньше его старшая дочь была вполне нормальной. Она была глупая и с ней легко было разговаривать. Она была вся на его милости. Однако с тех самых пор, как она вышла за принцессу, она стала такой же непростой, как и он, и она полностью игнорировала своего отца. «Неблагодарная дочь, если бы я знал, что ты будешь так невежественна, я бы придушил тебя, когда ты родилась. Нет, я не должен был позволять тебе появиться на свет, и твоя мать была бы избавлена от этого». Премьер-министр Лин не мог не вспомнить женщину, которой, как он думал, он никогда не сможет добиться, но которая стала его женой. Он невольно возненавидел ее еще сильнее. Та женщина была единственной, кого он любил в своей жизни, и она принесла ему величайший позор. Ну, конечно. Премьер-министр Лин тихо выругался и с мрачным лицом сел в паланкин. В это время Лин Чуцзю, которая торопилась назад в столицу в карете, случайно подхватила простуду. Стражники около кареты были обеспокоены и несколько раз останавливались и спрашивали ее, не хочет ли она отдохнуть немного. Лин Чуцзю отказывалась. «Ни к чему, езжайте быстрее и постарайтесь добраться до города до темноты». Лин Чуцзю, с неестественным румянцем на щеках, откинулась на мягкую подушку и лениво отдавала приказы. «Это верно», Лин Чуцзю подхватила простуду. Она не знала, что произошло. Лин Чуцзю почувствовала озноб вскоре после того, как покинула лагерь. Она использовала медицинскую систему, чтобы проверить свое состояние, и у нее действительно была простуда. Карета ехала всю дорогу, и дорога была ухабистой. Лин Чуцзю не могла поставить себе капельницу, так что она просто приняла лекарство, а затем закуталась в тяжелую одежду. Она подумала, что ей станет лучше, после того, как она пропотеет, но она не ожидала, что у нее будет так кружиться голова по пути, и более того, ее состояние станет серьезнее. Болезнь приходит, как приливная волна, но отступает еле-еле. Болезнь Лин Чуцзю пришла внезапно, а поскольку ее здоровье уже было подорвано, можно было сказать, что у нее не было иммунитета, и эта болезнь казалась серьезнее, чем у обычных людей. Однако Лин Чуц не хотела давать узнать об этом стражникам, которые сопровождали ее, чтобы эти люди не забеспокоились и не отправили ее обратно в лагерь. Ее прогнало из лагеря Сятинья. Если она вернется сразу после того, как уехала, в кого она превратится? Те, у кого злые языки, будут говорить, что она намеренно заболела, только чтобы заставить Сятинья заботиться о ней и держать ее подле себя. Это такой позор, она не сделает этого даже ценой своей жизни. Она сама была врачом, так что она не думала, что эту легкую простуду нельзя будет вылечить. Кроме того, она привыкла болеть одна, и она полагала, что на этот раз тоже не будет проблем. Глава 720. Сон. Правда. Ся Тинья не был осторожным человеком, и Лин Чуцзю снова уехала в спешке. Многие банальные дела не были продуманы достаточно тщательно. Например, Ся Тинья не подумал послать слуг, которые позаботились бы о Лин Чуцзю. Однако Ся Тинья нельзя было винить за это. Лин Чуцзю была слишком независимой. Она совсем была не похожа на принцессу. Даже если бы она путешествовала по дороге одна, никто не подумал бы, что что-то не так. Вначале Лин Чуцзю и Су Ча отправились из столицы ночью, что можно было бы назвать побегом. Помимо нескольких стражников с ними не было никого. Когда Лин Чуцзю была в военном лагере, она делала все повседневные дела сама. Позже, когда она серьезно заболела и не могла вставать, Мо Цинфэн нашел двух местных женщин, чтобы они заботились о ней. У тех двух женщин была семья на границе, так что прийти в лагерь помочь было нормально, но они не могли поехать за Лин Чуцзю назад в столицу. Конечно, Лин Чуцзю не стала бы забирать этих женщин с собой. В столице даже слуги из других благородных семей проходили тщательную подготовку. Эти две женщины были совсем не квалифицированы. Они могли бы лишь делать тяжелую работу, если бы она взяла их с собой в столицу. Когда Лин Чуцзю вернулась в столицу на этот раз, она торопилась, и Мо Цинфэн не мог найти никого, чтобы прислуживать ей. Что же до Ся Тинья, он вообще не мог об этом думать. Ситуация, при которой она возвращалась в столицу, была похожа на то, как она сюда приехала. Помимо группы простых людей, никто рядом с Лин Чуцзю не мог непосредственно ей служить. Поэтому не то что теперь, когда Лин Чуцзю была серьезно больна, даже если бы она умирала, если бы она ничего не сказала об этом, стражники не узнали бы. Почему это было так? Это было очень просто. Между мужчинами и женщинами была разница, и была разница между господами и слугами. Стражникам было приказано защищать Лин Чуцзю, но они не решались приближаться к ней, чтобы не попасть в нежелательную беду. Карета ехала всю дорогу и, наконец, достигла города до темноты. У стражников было много денег, и они забронировали целый постоялый двор, чтобы их не беспокоили чужаки. У Лин Чуцзю кружилась голова всю дорогу, и она ущипнула себя. Прежде чем выйти из кареты, она пошла вперед, опустив голову. В это время небо было уже темным и мрачным. Если бы стражники пригляделись внимательнее, они смогли бы увидеть, что ей было нехорошо. Стражники не смели войти в комнату Лин Чуцзю. Они просто оставили людей охранять двери, по очереди дежурили снаружи. Лин Чуцзю была одна в своей комнате, и так она приказала. Без ее приказа стражники снаружи не посмели бы входить, так что, даже если бы она умерла от болезни, никто бы не узнал. Разумеется, с ее медицинскими навыками, она не позволила бы себе умереть от легкой простуды. Приняв горячую ванну, Лин Чуцзю почувствовала себя гораздо лучше. Хотя у нее не было аппетита, она заставила себя выпить миску супа и съесть полмиски риса. Немного передохнув после еды, Лин Чуцзю легла в постель и поставила себе капельницу. Будучи доктором, она знала, что капельница была сильная и действовала быстро, но это был не лучший метод лечения. Но у нее было не так уж много времени на отдых. Она и Фридом ненавидела все время болеть. Люди, которые также чувствовали себя все время, могли бы ее понять. Они все понимали, что лучше сделать, но они просто не делали этого. По крайней мере, Лин Чуцзю знала, но не делала этого. После капельницы Лин Чуцзю немного привела себя в порядок, затем легла в постель и уснула. Ей не хотелось тащить свое тяжело больное тело назад в военный лагерь и позориться. Но в то же время ей не хотелось тащить свое тяжело больное тело в дорогу. Это был настоящий мазохизм. Лин Чуцзю боялась, что не сможет уснуть, потому что слишком много спала в течение дня, поэтому она намеренно добавила немного снотворных лекарств в капельницу. Вскоре после того, как она легла в постель, она уснула и спала как бревно. Однако во второй половине ночи она спала плохо, ей снился дурной сон. Но она не могла вспомнить ничего из этого сна, она только чувствовала, как будто ее душит питонообразное существо, а затем призрак давил на постель, все ее тело ослабело так, что она не могла найти сил ни на что. Она могла лишь лежать и позволять этим тяжелым предметам сдавливать ее тело. Она пыталась открыть глаза несколько раз, чтобы ясно увидеть, что душило ее, но ее веки были слишком тяжелы, и она не могла открыть глаза. Когда она проснулась утром, Лин Чуцзю чувствовала боль во всем теле, как будто всю ночь ее душил питон. «Что со мной не так?» Лин Чуцзю села, сжала руки в кулаки и постучала по своей тяжелой голове, но она не знала, было ли это из-за ее болезни или из-за того, что она не спала прошлой ночью. Лин Чуцзю заметила, что в голове у нее пусто. Она ни о чем не могла думать. «Мне приснился кошмар», — Лин Чуцзю нахмурилась, глядя на свою мятую и потную одежду. «Что, черт возьми, ей снилось прошлой ночью, почему она так не выспалась?» Но как бы Лин Чуцзю ни думала, она не могла вспомнить. Однако от того, что она устала и вспотела ночью, была и польза. По крайней мере, проснувшись сегодня, она почувствовала себя гораздо лучше, и ее шаги были увереннее и не так тяжелы, как вчера. Очевидно, вчерашняя доза лекарства была чересчур велика. Не в силах объяснить причину кошмара, Лин Чуцзю могла найти только одно логичное объяснение, чтобы успокоить себя. Из-за пота одеяло и одежда были все мокрые, так что Лин Чуцзю пришлось попросить человека принести ведро горячей воды. Она хотела принять ванну. Ради своего организма Лин Чуцзю высыпала пачку целебных трав. Это лекарство было дано ей императорским доктором Чжу. Лекарство было очень мягким. Оно использовалось, чтобы укрепить тело, и в нем можно было лежать и в обычное время. После целебной ванны лицо Лин Чуцзю раскраснелось и сияло. Ее глаза были полны энергии, и в них не было ни следа болезни. Когда охранники увидели Лин Чуцзю в хорошем настроении и со спокойной походкой, их рты широко открылись, и они были потрясены. В чем дело? Изумление стражника было таким явным, что Лин Чуцзю даже не могла притворяться, что не видела его. Ни в чем. Стражнику, который хотел сказать, что он в порядке, наступил на ногу его коллега, и он моментально отреагировал. Он преклонил колено и повинился. «Ваш покорный слуга забыл приготовить завтрак для Ванфы. Я прошу Ванфы наказать меня. Это не страшно, мы можем выйти на улицу и поесть, просто попробовать местную еду». Лин Чуцзю не обратила внимания на такую мелочь. Она и не ожидала, что простые мужчины будут настолько внимательны, чтобы заботиться о ее трехразовом питании. Увидев, что Лин Чуцзю не стала продолжать эту тему, стражники потихоньку выдохнули с облегчением. «Спасибо, Ванфы. Я пойду узнаю, какая вкусная еда есть в городе». Прежде чем Лин Чуцзю успела что-либо сказать, охранник в спешке убежал, как будто кто-то за ним гнался. Лин Чуцзю нахмурилась. Она всегда чувствовала, когда что-то было не так. Она окинула взглядом других охранников и холодно спросила: «Скажите мне, что случилось?» Хотя она уехала в спешке, стражники, которых Сятинья к ней приставил, все были элитными воинами и крайне серьезно относились к своей работе. Их поведение утром было слишком необычным. Теперь, когда все пошло так, должно быть, тут были демоны. Лин Чуцзю не поверит, что ничего не произошло. Лин Чуцзю пристально глядела в лицо стражника, который чувствовал себя смущенным. Теперь, если бы он сказал, что ничего не было, никто бы в это не поверил. Лин Чуцзю не была строгой госпожой, но у нее был не мягкий нрав, с которым любой мог управиться. Увидев, что стражники молчат, она помрачнела и сказала: «Я даю вам последний шанс заговорить». Хотя эти люди были солдатами Сятинья, было неоправданно, чтобы она разгребала их проблемы. Ни за что. Ее назвали принцессой Ся, Сятинья женился на ней, и ее имя было записано в его родовом древе. Глава 721. Предательство. Слишком гордое. Хотя Сятинья был в припадке ярости и приказал Лин Чуцзю вернуться в столицу раньше времени, и его приготовления были недостаточными, это и означало, что он не заботился о Лин Чуцзю и предоставил ей самой выживать. Напротив, он был очень обеспокоен ее безопасностью. Телохранители, которые лично охраняли Лин Чуцзю на всем пути, были тщательно отобраны Сятинья. Если бы этих людей поместили в армию Цзиньювы, они были бы среди лучших солдат. Более того, эти солдаты были хороши не только в боевых искусствах, но были также и очень умны. В случае опасности они не будут людьми, которые используют только грубую силу воинов. Другими словами, эти люди были и мозгами, и силой армии. Такой человек сможет понять слова Лин Чуцзю и недовольство Лин Чуцзю, но как они на это ответят? Несколько стражников были готовы заплакать. Могли ли они рассказать своей принцессе, что прошлой ночью их принц забирался к ней в постель, и, когда он пришел утром, он отчитал их с мрачным лицом, сказав, что она серьезно больна, а они этого не обнаружили. Если бы дело было лишь в выговоре, они бы признались. Было нормально получать выговор за проступки. Но прежде чем их принц ушел, он еще и приказал им убедить их принцессу поправиться в городе и дождаться прибытия армии, затем вернуться в столицу вместе с армией. Сначала они думали, что смогут исполнить эту задачу без труда. В конце концов, их принцесса была больна, и было нормально отдохнуть в городе. Они обсудили свои речи рано утром. Если бы план А не удался, у них был еще один план. Что бы ни случилось, они все равно убедятся, чтобы их принцесса осталась в городе. Однако, увидев, что их принцесса в хорошем настроении, они засомневались, что подготовленные ими слова будут полезными. Если не сработает, они просто забудут об этом. Самое важное было, что теперь их принцесса поправилась. В конце концов, им предстояло долгое путешествие. Но как они могли пойти против воли принцессы? «Ван Фэй, вы так много трудились всю дорогу, почему бы нам не отдохнуть в городе пару дней перед отъездом? Если они не смогут уговорить их принцессу остаться, как они объяснят это их принцу?» Так что нельзя было винить их за их реакцию. Несмотря на свой большой опыт, они не знали, что делать. Несколько стражников переглянулись. Никто не хотел начинать объяснять первым, они все ожидали, что кто-то другой заговорит. Лин Чуцзю спокойно стояла на месте, сложив руки, и смотрела на стражников с полуулыбкой. Когда они закончили переглядываться, Лин Чуцзю сказала: «Вы обсудили, кто возьмется объяснить? Или вы не планируете объяснять? Если они не планируют объяснять, этим людям остается одно – уйти подальше и не появляться рядом с ней». Ван Фэй, охранник, которого безжалостно пихали вперед его товарищи, сделал шаг и заговорил, чувствуя, как у него волосы на голове шевелятся. «Ну же, я жду. Ты можешь врать, если хочешь, но выдумай правдоподобную ложь, чтобы я не видела тебя насквозь», Лин Чуцзю сказала прямо и гордо. Она была не против, чтобы эти охранники ее обманули, его они смогут обмануть ее так, что она поверит. «Ван Фэй, я, охранник, который хотел глупо соврать что-нибудь вроде того, что их карета сломалась, остолбенел. Так что он сказал честно. Ван Фэй, Ван Е приезжал прошлой ночью и велел вашим покорным слугам убедить Ван Фэй остаться в городе на 2 дня. Ван Е приказал армии вернуться в столицу прежде времени. Ван Е встретит вас в городе через 2 дня. Естественно, его слова были приукрашены. Как посмели бы охранники сказать правду? Более того, если бы они сказали правду, их принцесса не обязательно бы им поверила. С какой это стороны их принцесса казалась больной? Если бы они сказали принцессе, что принц просил ее остаться в городе на 2 дня, потому что он хотел, чтобы она поправилась, может быть, она решила бы, что они вдруг и говорят слишком хорошо, чтобы замолвить словечко за принца. Можно было сказать, что быть телохранителем было непросто. Ван Е здесь, когда это было? Лин Чуцзю сейчас было не до охранников. Она действительно была потрясена новостями о визите Ся Тинья посреди ночи. Так значит, ее прошлой ночью сжимал не призрак, а Ся Тинья. Около 11:00-1:00 ночи, а потом он уехал на рассвете. Ван Е сказал нам не говорить Ван Фэй о нем. Охранники были не прочь все выдать. Так значит, теперь вы ябеды. Лин Чуцзю ухмыльнулась и Фридом сказала крайне недобрым голосом. Лицо охранника побледнело от страха и он рухнул на колени. Ван Фэй, прошу, простите вашего недостойного слугу, я, охраннику почти хотелось умереть, их принц был их господином, если они скажут принцессе то, что господин запрещал им говорить, это будет означать, что они предают своего господина, но и их принцесса тоже была их госпожой, если их принцесса что-то спрашивала, то скажи они правду или скрой ее, это все равно было бы предательством господина, попав меж двух огней, они совершили бы проступок в любом случае, что бы ни сделали, он приложил много усилий, но в итоге все равно разочаровал обе стороны. «Тебе не нужно просить о милосердии меня, не я, господин, которого ты предал». Лин Чуцзю равнодушно отвела глаза, повернулась и пошла по улице. Услышав, что Ся Тинья приезжал к ней посреди ночи, Лин Чуцзю не могла понять, сердится она или нет, но ее чувства были сложными. Зачем Ся Тинья предпринял эту поездку? Хотел ли он проверить, в порядке ли она? Или он не мог уснуть, поэтому использовал ее вместо подушки. Но как бы то ни было, она не могла быть счастлива. Он приехал к ней прошлой ночью, но он с ней не встретился, не сказал ей ни слова и даже не передал ей ничего. Если бы она не обнаружила необычное поведение охранников, она могла бы не узнать, что Ся Тинья был здесь. Приехал и уехал, так зачем же приезжать? Посреди ночи, проехав больше 10 миль ночью, он приехал, чтобы увидеть ее. В глазах других принц Ся действительно любил ее. Если Лин Чуцзю будет продолжать спорить с Ся Тинья и игнорировать его, другие могут подумать, что она невежественна, какой бы ситуация ни была на самом деле, и что она не заслуживает любви принцессе. Но видит Бог, она даже не знала, что Сятинья был здесь. Она не видела Сятинья. В таких обстоятельствах, какой вообще был смысл в его приезде? Иногда я не понимаю, о чем ты думаешь. Я даже не знаю значения твоих действий. Ты не говоришь этого, так что я не могу понять. Неужели мы должны продолжать так жить? Лин Чуцзю вышла из постоялого двора и посмотрела на темное небо, от которого на душе у нее стало еще мрачнее. Сятинья был слишком неловок, слишком высокомерен. Даже если он ошибался, он не склонял головы. Она устала влюбляться в такого человека и быть его женой. Как и сказал императорский доктор Чжу, таков уж был характер Сятинья, так что что бы ни случилось, идти на компромиссы и уступки оставалось только ей, и ей приходилось это делать. Однако, если у Сятинья был характер и темперамент, то почему у нее их быть не могло? У Сятинья был такой темперамент. Спустя более 20 лет, он сформировал свой характер и не мог изменять его, потому что не хотел меняться. А что насчет нее? Она родилась без характера, так что она должна меняться ради Сятинья в любой момент, изменить свое упрямство, но почему она должна уступать? Почему это она должна изменяться? Ее характер тоже был сложившимся, она была упрямой и надменной, она не могла этого изменить. Глава 722. Принц Ся слишком бессовестный. Сятинья, который примчался назад в лагерь, совершенно не представлял, что его сдал его подчиненный. Прошлой ночью он спал с Лин Чуцзю посреди ночи, но, когда он уезжал утром, он увидел, что у Лин Чуцзю был жар. Сятинья был не просто в приподнятом настроении, он был доволен. Когда он думал о том, что через два дня он и Лин Чуцзю встретятся в городе и вернутся в столицу вместе, его настроение улучшалось. Так что, хоть даже Мо Цинфэн и пришел спросить у него, что делать с Сюань Юаньчжи, как только он вернулся в лагерь, Сятинья не выказал ни тени нетерпения. «Приведите его ко мне». «Да, Ванье». Мо Цинфэн изящно повернулся. Он не упомянул о том, что Сюань Юаньчжи серьезно болен и не мог передвигаться. Сюань Юаньчжи был старшим принцем Центральной империи, но теперь он был пленником. Их принц хотел видеть пленника, неужели он должен был идти к нему сам? Сюань Юаньчжи слишком много о себе возомнил. Рана Сюань Юаньчжи была неподдельной. Даже после божественного лечения Лин Чуцзю он все еще был слаб, как бумажный человек. Он не мог ходить сам. Мо Цинфэн мог только попросить низшего стража принести его к Сятинья. Сюань Юаньчжи за всю свою жизнь ни разу не сидел в паланкине и его никто не носил. Он впервые лежал на носилках и его переносили с места на место. Видя пристальные взгляды проходящих мимо солдат, Сюань Юаньчжи был пристыжен и зол. Он был старшим принцем Центральной империи, а не чудовищем. На что уставились эти люди? Они все так на него смотрят, они что, никогда не видели старшего принца Центральной империи? Или они никогда не видели раненого имперского принца? За исключением его бритой головы, в нем не было ничего ненормального. Почему эти люди смотрят на него, будто видят чудовище? Что ж, он признавал, что в нем было кое-что необычное, но только он и Лин Чуцзю знали об этом, и никто больше. Почему же эти люди пялятся на него? Это старший принц Центральной империи, выглядит он неважно. Прежде, на поле боя я видел его мальком издалека. Он был очень внушительным. Я не ожидал, что теперь он будет таким, каким надменным он был, когда привел войска атаковать нас. Не знаю, ожидал ли он, что попадет в руки нашему Ванье. Я слыхал, что он бог боевых искусств, но это оказалось так бесполезно. Наш Ванье не бог боевых искусств, но он разбил его в пух и прах. Боги боевых искусств всего лишь позеры. А что такого? Ну и что, что наш Ванье не бог боевых искусств? Наш принц не бог боевых искусств, но он может побеждать их. Он посмел оскорбить нашу Вафы, мы должны показать ему, какой он слабый. Я слышал, что он чуть не умер ранее, но Ван Фэй его спасла. Ван Фэй поистине добра. Если бы я был на ее месте, я бы его не спас. И я не только не спас бы его, я бы убил его. Сюань Юаньчжи чувствовал себя униженным, но, когда он услышал комментарий от солдат, он рассердился. Этот извращенец Сятинья, разве его боевые навыки могут быть измерены боевым богом? Этот извращенец не боялся столкнуться с одновременным нападением троих богов боевых искусств, и он убил троих богов боевых искусств разом. Как он мог быть соперником Сятинья, будучи маленьким богом боевых искусств? И что, Лин Чуцзю, добрая, Если бы она была доброй, она не дала бы ему лекарства, забирающие у него множество возможностей. Если Лин Чуцзю была доброй, тогда злых людей вообще нет на свете. Кроме того, эти солдаты Ся Тинья просто омерзительны. Просто глядя на него, эти люди перешептываются за его спиной. Да не то что перешептываются, почему они так громко говорят перед посторонним. Они не боятся, что он это услышит. Эти люди вообще знают о военной дисциплине, они знают, что такое серьезность. Разве не говорят, что принц Ся очень строг в своих военных правилах? И вот это так называемые строгие правила, гвардейцы черных доспехов под его началом не смели быть такими нахальными. Эти люди Ся Тинья ведут себя просто беззаконно. Сюань Юань же стиснул зубы и яростно глядел на людей, которые глядели на него. Хаем, если бы он не чувствовал такую слабость, он бы дал этим людям понять, что такое сила бога боевых искусств. Он не мог победить Ся Тинья, но он мог разбить этих солдат. Он мог победить их всех. Вот подождите, он поправится и покинет это адское место, тогда он приведет сюда гвардейцев черных доспехов и научит их тому, что такое военная дисциплина. Эти люди, солдаты Ся Тинья. Сюань Юань же больше не мог сдерживаться и спросил. Мо Цинфэн глянул на них и сказал: «Нет, это солдаты императорского двора». «Солдаты императорского двора? Разве солдаты императорского двора не подконтрольны Ся Тинья? Как же Ся Тинья ведет войска?» Мо Цинфэн глянул на Сюань Юань Чжи, но не ответил на его вопрос. Он только поторопил солдат, чтобы они поскорее занесли Сюань Юань Чжи в главный шатер. «Ван Е, старший принц Центральной империи здесь». Мо Цинфэн встал в центре и сложил руки, приветствуя Ся Тинья. «Положите его и отойдите». Ся Тинья отложил кисточку, которую держал в руке, и поднял глаза. С тех пор, как Сюань Юань Чжи получил травму головы, Ся Тинья не видел его. Он знал только, что он был при смерти, но точное положение было неясно. Теперь, когда он увидел Сюань Юань Чжи с лысой головой, худым телом и злыми глазами, он невольно посмотрел еще раз. Неплохо. Хотя его лечили, судя по виду Сюань Юань Чжи, он знал, что он и Фридом мучается не меньше. Это прекрасно. Он арестовал Сюань Юань Чжи, а не пригласил его в гости. С пленником должны обращаться как с пленником, даже если он имперский принц. Мо Цинфэн приказал солдатам положить Сюань Юань Чжи, а затем оставить его на земле. Сюань Юань Чжи был ранен, он мог лишь лежать на земле. Он был немного ниже, чем Ся Тинья. Ему приходилось поднимать голову, если он хотел увидеть Ся Тинья. «Ся Тинья, вы не могли бы приказать кому-нибудь помочь мне сесть на стул?» Сюань Юань Чжи покраснел от гнева, а, когда Ся Тинья встал, Сюань Юань Чжи разозлился еще больше. Ся Тинья делал это нарочно, наверняка нарочно, неприемлемо. Если бы у Сюань Юань Чжи были волосы на голове, они бы загорелись. Ся Тинья не ответил на слова Сюань Юань Чжи, но обошел стол и встал перед Сюань Юань Чжи. «Старший принц, как вы думаете, что мне следует с вами сделать?» Сюань Юань Чжи в этот момент лежал прямо на земле. Если бы он не приблизился, ему было бы трудно с ним говорить. «Как вы, муж и жена, можете быть так похожи?» Сюань Юань Чжи был готов плеваться желчью. Лин Чуцзю спрашивала его об этом только вчера. Разве Ся Тинья не мог спросить что-то другое? Когда он услышал его слова сейчас, он инстинктивно испугался. Знал ли он об этом? Жена поет вместе со своим мужем. Она принцесса Ся, а я принц Ся. Ся Тинья ни за что не признался бы, что он был очень счастлив услышать слова Сюань Юань Чжи. Ну, конечно же, у них с Лин Чуцзю одинаковые сердца. Сюань Юань Чжи не мог не рассмеяться. Вы так бессовестны, вы теряете мужской образ. Как вы можете говорить это, не краснея? Он никогда еще не видел такого бессовестного человека. Он поклялся, что никогда не будет иметь дела с Ся Тинья без крайней необходимости. Этот человек так бесстыден. Я говорю правду, с чего же мне краснеть? Ся Тинья скрестил руки на груди и посмотрел вниз на Сюань Юань Чжи. Старший принц, не говорите об этом. Скажите мне, что мне с вами делать? Это был Ся Тинья. Как бы его противник не отвлекал его внимание, он мог моментально вернуться к своему делу, и больше его соперник вообще не мог сменить тему. Глава 723. «Принц, где ваше достоинство?» С разницей в один день эта пара задала один и тот же вопрос, и они оба не дали ему шанса отказаться. Любой, кто сталкивался с таким, не мог удержаться от гнева. Ся Тинья насмехался над Сюань Юань Чжи. Если бы он не был серьезно ранен и не в состоянии двигаться, пусть даже он не смог бы победить Ся Тинья, он вскочил бы и стал драться на смерть с Сятинья. Пара Сятинья и Лин Чуцзю были слишком коварны. Я дичь, вы охотник. Вы не думаете, что это смешно, что вы спрашиваете меня, как дичь должна быть заколота? Сюань Юаньчжи подавил желание убивать и скрипнул зубами. Неужели он не может просто сказать, что сделает с ним? Эта парочка что, надорвется, если перестанет пытать его вопросами, как от него избавиться? Я всегда уважал своих противников. Лицо Сятинья было спокойным и серьезным. Не было похоже, будто это насмешка, но Сюань Юаньчжи все равно чувствовал, будто над ним смеются. Уважали своих противников, так-то вы меня уважаете? Сюань Юаньчжи был так зол, что не мог говорить. Сятинья унижал его, но дерзко говорил, что уважает его. Где его достоинство? Он наконец-то понял, почему проиграл Сятинья. Это было от того, что он не был таким толстокожим, как Сятинья. Когда на доске встречаются шахматные фигуры, больше шансов на победу имеет тот, у кого шкура толще. Таким образом, он честно проиграл. Я выказал вам достаточно уважения, таковы люди. До последнего не узнаешь, как хорошо другой человек к тебе относится. Когда Сюань Юаньчжи был узником и заложником, он никому не позволял бить Сюань Юаньчжи. Он не пытал Сюань Юаньчжи. Он не разрезал его на кусочки. Он уже был достаточно добр. А если бы вы не уважали меня, как бы я закончил? По возможности Сюань Юаньчжи вообще не хотел говорить с Сятинья. Разве старший принц никогда не видел, как обращаются с преступниками в тюрьме? Разве старший принц никогда не допрашивал заключенных? Сятинья посмотрел на Сюань Юаньчжи как на идиота. Сюань Юаньчжи рассердился. Конечно, я видел это. Не говорите мне, что вы сравниваете меня с этими людьми, относиться к нему как к преступнику. Сятинья что, смерти ищет? Они тоже заключенные. Разве есть разница? Это от того, что вы старший принц Центральной империи, и у вас больше жизней, чем у других. В руках врага титул лишь становится напоминанием о твоей жизни. Сюань Юаньчжи должен быть благодарен, что он не хочет напрямую разорвать отношения с Центральной империей, иначе Сюань Юаньчжи не вернулся бы в Центральную империю живым. Вы я. Сюань Юаньчжи открыл было рот, чтобы укорить Сятинья, но лишился дара речи. Да, они все были заключенными, почему же он просит особого обращения? Он уже попался в руки Сятинья, но он все еще считал себя старшим принцем Центральной империи и вообще не мыслил себя узником. В одно мгновение все силы, казалось, покинули тело Сюань Юаньчжи, и он обессиленно упал на носилки и сказал обреченно: «Скажите мне, что вы хотите со мной сделать? Меня это тоже заботит». Сятинья тоже не думал ранее, что он вернется ко двору так скоро, так что он не подумал о том, как быть с Сюань Юаньчжи. Изначально он планировал дождаться, когда Шиэйхэнь придет опять, уступить Шиэйхэню и отдать ему Сюань Юаньчжи. Но теперь этот метод, естественно, не годился, так что ему оставалось лишь придумать что-то другое. «Если я вас отпущу, будут бесконечные проблемы. Если я убью вас, проблем будет еще больше. Все дело в проблемах. Так как вы думаете, мне следует отпустить вас или убить?» Сятинья снова обратил вопрос к Сюань Юаньчжи. Сюань Юаньчжи уже не мог жаловаться и сказал с усилием: «Вы спрашиваете меня, конечно, я надеюсь, что вы меня отпустите. Вы готовы меня отпустить? Отпустить вас не невозможно». Сятинья кивнул, как будто серьезно обдумывая эту возможность. Глаза Сюань Юаньчжи загорелись, и в них был проблеск ожидания, но в следующий момент Сятинья охладил его пыл. «Если я так просто вас отпущу, будет сложно гарантировать, что вы не продолжите мне докучать в будущем. Прежде чем отпустить вас, я должен преподать вам урок». Этот урок был не только козырем для того, чтобы Сюань Юаньчжи не смел провоцировать его в будущем, но также и козырем для того, чтобы Сюань Юаньчжи не смел мстить. «Что вы хотите сделать?» Сюань Юаньчжи признавал, что ему страшно. Он мог быть уверен, что урок, который преподаст Сятинья, будет в 1000 раз более жестоким, чем урок Лин Чуцзю. «Как насчет того, чтобы подписать со мной соглашение?» Сятинья немного поразмыслил, но решил последовать плану, который он придумал ранее. «Какое соглашение?» — осторожно спросил Сюань Юаньчжи, и его тревога возросла еще больше. Он всегда знал, что случится что-то плохое. «Мне нравится 16 государств Юэня. Старший принц согласился бы отдать их мне, хотя Сятинья просил. Он ясно давал понять, что не потерпит возражения. Сюань Юаньчжи уставился на Ся Тянья, выпучив глаза. «Вы с ума сошли? 16 государств Юэня были границей между Центральной империей и Восточной страной. Эту часть земли твердо держала в своих руках Центральная империя, и четыре страны не смели даже на шаг переступать ее границу. Старшему принцу лучше знать, сошел ли я с ума. Что же до 16 государств Юэня? Он о них больше не говорил. Я просто какой-то старший принц. Какое, по-вашему, у меня право отдавать вам 16 государств Юэня? Не то что он, но даже его отец-император не посмел бы принять такие условия. Ся Тянья просил у него 16 государств Юэня. Разве же он не безумец? Это не важно, я не хочу 16 государств Юэня. Старший принц просто должен подписать соглашение со мной, и, когда он станет императором в будущем, он отдаст мне 16 государств Юэня в знак благодарности, неторопливо сказал Ся Тянья. Выражение лица Сюань Юаньчжи изменилось, и он строго посмотрел эфрейдомцы на Ся Тянья. Ся Тянья, да знаете ли вы, о чем вы говорите? Я помогу вам захватить трон, а вы отдадите мне 16 государств Юэня. Таково соглашение между мной и вами. Что вы об этом думаете? Спокойно повторил Ся Тянья, как будто он боялся, что Сюань Юаньчжи его не поймет. Мне не нужна ваша помощь. Борьба за престол – мое личное дело. Какое отношение это имеет к вам? Вы всего лишь мелкий принц восточной страны. Какое вы имеете право говорить, что поможете мне захватить престол? Сюань Юаньчжи был крайне зол и чувствовал, что его снова оскорбили. Если бы он использовал поддержку людей из четырех стран и показал хоть малейший намек на это, многие люди предоставили бы ему человеческие и ресурсы для его целей. Зачем же ему соглашаться на 16 государств Юэня в качестве разменной монеты? К сожалению, у старшего принца нет права отказаться. Без этого соглашения, думаете, я вас так просто отпущу? Ся Тянья фыркнул и посмотрел на Сюань Юаньчжи как на идиота. Этот идиот Сюань Юаньчжи думает, что он поможет ему захватить трон. Глупец. Не говоря уже о том, что он не хотел ввязываться в борьбу за престол Центральной империи, даже если бы он этого хотел, он не стал бы помогать такому идиоту, как Сюань Юаньчжи. Такой человек, как Сюань Юаньчжи, который был храбр, но имел скудные мозги, годился только на то, чтобы быть воином. Он совсем не годился для того, чтобы стать императором. Если такой человек сядет на трон, он будет глупым императором, которым будут манипулировать его министры. У него не было интереса помогать такому глупцу бороться за престол. Это будет утомительно. Глава 724. Трудности. Могу убить вас по дороге. Ся Тянья совсем не дал Сюань Юаньчжи возможности торговаться. Он повернулся и протянул договорное письмо Сюань Юаньчжи. Старший принц, взгляните, и если нет никаких проблем, подпишите это. Содержание договора было недлинным, но все, что нужно было, было сказано. Ся Тянья будет поддерживать Сюань Юаньчжи в борьбе за захват престола. Когда Сюань Юаньчжи получит трон, он отдаст Ся Тянья 16 государств Юэня в качестве награды. С этим договором Сюань Юаньчжи не станет трогать Ся Тянья. Когда у Ся Тянья будет это письмо, Сюань Юаньчжи перестанет думать о том, чтобы бороться за престол. Центральная империя ни за что не позволит принцу, который использует свои земли, чтобы получить поддержку людей и занять престол. Вы так жестоки. Сюань Юаньчжи строго посмотрел на Ся Тянья, прочитав соглашение. Он думал, что Лин Чуцзю, которая забрала у него возможность быть мужчиной на год, уже была безжалостна, но он не ожидал встретить более жестокого человека. Можно сказать, что Ся Тянья и Лин Чуцзю заслуживали быть мужем и женой. Они оба могли убивать, не проливая крови, и оба были безжалостны. «Мы одинаковы», — сказал Ся Тянья, не меняя настроения. «У меня нет намерения позорить старшего принца. Если старший принц немного пойдет навстречу, этот контракт никогда не увидит света. Тот, кто должен быть наказан, был наказан, а тот, кто должен был мучиться, мучился». Сюань Юаньчжи потерял свою репутацию и пострадал, что еще могло его волновать. Он хотел, чтобы Сюань Юаньчжи подписал контракт, лишь для того, чтобы Сюань Юаньчжи не вернулся мстить и не стал к нему задираться. У него не было времени играть в эти скучные игры со старшим принцем Сюань Юаньчжи. «Я не подпишу такое соглашение», — Сюань Юаньчжи гордо отвернулся. Ся Тянья глянул на него и фыркнул. «Если вы не подпишете его, вы умрете. Я не оставляю людей в живых, зная, что они мои враги. Он говорил очень прямо. Если Сюань Юань Чжи не подпишет, он умрет. Я могу поймать вас под тщательной защитой гвардейцев черных доспехов. Будет нетрудно убить вас по пути. Если предыдущее предложение было только намеком, это было прямым заявлением. Подписывай и останешься в живых, не подписывай и умрешь. Перед Сюань Юань Чжи было два пути. Ся Тинья было все равно, какой из них он выберет. Вы угрожаете мне, вы думаете, я боюсь. Сюань Юань Чжи посмотрел на Ся Тинья, и его глаза, казалось, горели огнем. Я пошлю вас в империю Цэньсин, что вы об этом думаете? Империя Цэньсин и Центральная империя были врагами. В последние годы между двумя этими странами шли войны, и противоречия между сторонами становились все более и более яростными. Если Сюань Юань Чжи попадет в руки империи Цэньсин, это ни за что хорошо не кончится. Вы действительно жестоки. Сюань Юань Чжи рискнут поставить на кон свою жизнь, потому что он знал, что Ся Тинья ни за что не осмелится лишить его жизни. Однако Сюань Юань Чжи знал, что Ся Тинья мог сделать нечто вроде того, чтобы послать его в империю Цэньсин. Если он попадет в империю Цэньсин, его судьба будет хуже смерти. 3 года назад принц империи Цэньсин попал в руки Центральной империи. Он был привязан к эшафоту людьми Центральной империи и зарезан 3000 ножей. Сюань Юань Чжи полагал, что, если он попадет в руки империи Цэньсин, с ним точно сделают то же самое, и даже используют более жестокие методы, чтобы расправиться с ним. Ся Тинья совсем не тронул гнев Сюань Юань Чжи, и он спокойно сказал, что выберет старший принц. «Разве у меня еще есть выбор?» Сюань Юань Чжи процедил сквозь сжатые зубы. «Я знаю, что старший принц – умный человек». Ся Тинья повернулся и взял кисточку, чернила и бумагу со стола. «Пишите». Сюань Юань Чжи уставился на кисточку и бумагу, жалея, что не может сжечь их гневом в своих глазах. Но Сюань Юань Чжи также знал, что было бы бесполезно уничтожать эту бумагу. Ся Тинья мог принести еще, а вдруг в следующий раз он попросит его расписаться кровью. Мудрый человек не сопротивляется, когда обстоятельства складываются против него. Хотя он был очень зол, Сюань Юань Чжи успокоился, взял кисточку, сделал копию договора, подписал своим именем и оставил свой отпечаток. «Старший принц меня впечатлил». Ся Тинья взял контракт, прочитал его еще раз, удовлетворенно кивнул и похвалил. «У старшего принца красивый почерк, выглядело хорошо, и не было описок. Мне не нужны ваши похвалы моему почерку». Сюань Юань Чжи не ожидал, что после того, как он это подпишет, Ся Тинья похвалит лишь его почерк, и от этого он был ужасно зол. Ся Тинья сложил соглашение. «Ладно, вы можете идти, старший принц». «Что? Вы меня отпускаете? Так запросто?» Счастье пришло так внезапно, что Сюань Юань Чжи его не ожидал. Как ему казалось, Ся Тинья был коварен. Он думал, что, после того как он подпишет соглашение, Ся Тинья воспользуется возможностью, чтобы предъявить еще больше требований, но он не ожидал, что он согласится отпустить его. «Я всегда держал свои обещания». Линь Ся Тинья было спокойным, и его голос был очень тихим. Невозможно было сказать, говорил ли он правду или нет. Однако Сюань Юань Чжи не был расположен волноваться об этом сейчас. Он просто хотел еще раз удостовериться, что вы имеете в виду. Гвардейцы черных доспехов могут прийти и забрать меня, или же он просто позволял ему покинуть шатер. Если старший принц хочет, чтобы гвардейцы черных доспехов пришли и забрали его, мне все равно. Завтра он покинет лагерь, чтобы вернуться в столицу. У него не было времени на такие обыденные дела. Прежде чем Сюань Юань Чжи смог ответить, Ся Тинья приказал: «Подойдите, идите и сообщите гвардейцам черных доспехов, что они могут прийти и забрать старшего принца». Сюань Юань Чжи ведь не думал, что, когда гвардейцы черных доспехов придут в лагерь, они могут пойти куда-то еще. «Есть!» – послышался голос солдата с другой стороны шатра, а затем последовал звук шагов. Теперь Сюань Юань Чжи поверил, что Ся Тинья хотел отпустить его. Его тревожное сердце наконец успокоилось. Сюань Юань Чжи тоже был в настроении поддразнить Ся Тинья. «Я думал, вы воспользуетесь возможностью и попросите меня уладить дело с убийством 3 богов боевых искусств Центральной империи». Контракт в руках Ся Тинья означал, что у него был большой рычаг давления на него. Если у Ся Тинья будут намерения, он сможет шантажировать его и заставить его делать что угодно и когда угодно. Вы слишком много думаете. Я же сказал, что этот контракт лишь для охранных целей. Я не хочу досаждать старшему принцу в будущем. Что же касается убийства троих богов боевых искусств, я не стану вас этим утруждать. Отношения между мной и вами не должны стать известны. Он не был глуп. У него в руках был такой важный рычаг. Как он мог использовать Сюань Юаньчжи, чтобы разрешать такие банальные дела? Если он будет постоянно использовать контракт, чтобы угрожать Сюань Юаньчжи и использует его, чтобы заставить Сюань Юаньчжи делать для него что-то, Сюань Юаньчжи попытается убить его, даже ценой потери жизни. Хорошая сталь должна быть использована на хорошие клинки. Важность контракта была очевидна. Или он его не использует, или же, если он его использует, он должен разыграть его как можно выгоднее. Ся Тинья полагал, что бумага, которую Сюань Юаньчжи только что подписал, ему Айфрией дом пригодится, он просто должен был подождать. Глава 725. Ванье. Что делать? Все прошло гладко. После того, как Ся Тинья отдал приказ, гвардейцы черных доспехов вошли спустя мгновение. Как и в прошлый раз, командующий пришел в полном вооружении, но на этот раз с ним были еще трое гвардейцев черных доспехов. Четверо гвардейцев следовали за стражей Ся Тинья, но они были полны значительности. С первого взгляда было ясно, что это непростые люди, так что солдаты армии Цзиньювэй сопровождали их всю дорогу. К счастью, хотя обе стороны были напряжены, они не предпринимали никаких враждебных действий. Гвардейцы черных доспехов вошли в главный шатер под пристальными взглядами армии Цзиньювэй. Четверо вошли с намерением убивать. Они думали, им предстоит сражаться в яростной битве. Однако, когда они вошли, они увидели, что их старший принц сидит и радостно болтает с Ся Тинья. Что это было? У них что, галлюцинации? Ваше королевское высочество, вы в порядке? Он что, одержим? Четверо гвардейцев уставились на Сюань Юаньчжи во все глаза. Они были так шокированы, но они не подали виду. Сюань Юаньчжи повернул голову и гордо глянул на командующего. «Идите принесите паланкин. Я ранен и не могу уйти сам». Голова Сюань Юаньчжи была обмотана повязкой. Хотя она не подходила к его костюму, это смотрелось лучше, чем его лысая голова. Он не хотел, чтобы люди видели, что он лысый. Его волосы еще не скоро отрастут, ему придется к этому привыкнуть. Есть. Гвардейцы черных доспехов развернулись, чтобы уйти, думая о том, как они занесут паланкин в шатер. Но они внезапно услышали, как Ся Тинья отдает приказ солдату Цзиньювэй. «Идите найдите паланкин для старшего принца». В армии были простые паланкины для раненых солдат. Лин Чуцзю использовала такие несколько раз, а теперь Сюань Юаньчжи мог его использовать. «Спасибо, Ся Ванье». Губы Сюань Юаньчжи изогнулись, но его лицо казалось мягким. Он улыбался, но он был огорчен. Он совсем не хотел этой милости. «Я рад уже, что старший принц не считает, что я плохо развлекал его». Ся Тинья сказал эту ерунду, не изменившись в лице. А Сюань Юаньчжи молча смотрел, как он играет роль. Лин Чуцзю и Ся Тинья – это парочка. Они оба раздражающие и бесчувственные. Один чуть не убил его, а потом ему хватило наглости говорить о своем гостеприимстве, что было совершенно бессовестно. Другая дала ему лекарство, из-за которого он перестал быть мужчиной на год, но сказала, что помогает ему улучшить его здоровье. Без способности к удовольствию, он не мог выплескивать жизненную силу своего тела, он не был нежным юношей. Он провел несколько месяцев на границе, но ни разу даже не смотрел на женщин. Как он может быть слишком сладострастным? Даже в Центральной империи он только ходил слушать пение и смотреть танцы по ночам каждые 3-4 дня. Иногда он снимал напряжение, но как это могло опустошить его? Лин Чуцзю просто хотела отравить его, но выдумала такие высокие причины. Он не мог дождаться того, чтобы задушить ее. Что ж, теперь говорить об этом было бесполезно. Он выпил лекарство и подписал договор. Он был в руках у Лин Чуцзю и Ся Тинья, и он признавал это. Кто сказал ему быть низшим? Он не смог справиться с мужем и женой, так что ему оставалось только проглотить свой гнев. Он хотел бы посмотреть, как долго Лин Чуцзю и Ся Тинья смогут пробыть на вершине. Ему не верилось, что никто не сможет избавиться от этой парочки. Сюань Юаньчжи улыбался и казался очень приветливым, но в глубине души ему хотелось избить и уничтожить Лин Чуцзю и Ся Тинья. Ся Тинья смотрел на Сюань Юаньчжи с искренним выражением лица, но ему не было до этого дела. Взгляд Сятинья все равно был холоден. Время от времени он произносил несколько слов, которые не были ни едкими, ни горькими. Он сотрудничал с Сюанью Раньчжи, чтобы поддержать видимость мира. Гвардейцы черных доспехов чувствовали, что атмосфера в шатре была какой-то не такой, но привычки солдат не позволяли им проявлять любопытство. Они не решались поднимать глаза на Сятинья и Сюанью Раньчжи. Они могли только молча стоять, втайне молясь, чтобы странная атмосфера рассеялась. К сожалению, до тех пор, пока солдаты Цзиньювэй не принесли мягкий паланкин, странная атмосфера между Сятинья и Сюанью Раньчжи никуда не делась. Вместо этого она становилась все серьезнее. Сюанью Раньчжи посмотрел на скромный паланкин и сказал: «Это паланкин, который вы приготовили для меня, Сяванье, не слишком ли он прост?» Он был недоволен, свободный мир Ранабы очень недоволен. Паланкин был сделан из сломанных деревянных досок и был несовместим с его привычками старшего принца и с его положением принца Центральной империи. Так, он сдержал желание убить Сятинья. Он продолжал подыгрывать ему и говорил с улыбкой, но Сятинья чересчур унижал его. Это было нестерпимо. Он не был обязан это терпеть. Иначе Сятинья подумает, что только из-за их соглашения он стал легкой мишенью. «Я ни за что не сяду в этот сломанный паланкин. Сятинья, если хотите, можете сами в нем сидеть». Сюанью Раньчжи сердито уставился на Сятинья. Он отказывался уступать и садиться в сломанный паланкин. Командующий гвардейцев черных доспехов не решался проронить ни звука, но в глубине он сказал: «Это несомненно». От одной улыбки старшего принца, которая на улыбку-то не похожа, становится неловко. «Старший принц, вы можете перестать притворяться и просто вести себя спокойно и рационально?» Сятинья холодно посмотрел на Сюанью Раньчжи, как будто он был ребенком, который ничего не понимал. «Сятинья, вы хотите сказать, что я веду себя неразумно?» Сюанью Раньчжи чуть не подпрыгнул. Сятинья, бессовестный человек, унижал его, заставляя его садиться в сломанный паланкин и говоря, что он ведет себя неразумно. Существует ли более бесстыдный человек, чем он? Старший принц – это граница, а не императорская столица. Вы думаете, в военном лагере найдется такой же роскошный паланкин, как в столице империи? Лин Чуцзю не была разборчивой. Сюанью Раньчжи даже хуже женщины. То, что такой человек все равно собирается бороться за престол, это просто бред. Разумеется, я знаю, что это не столица, но нельзя же пользоваться такой сломанной вещью, чтобы унизить меня, заставлять его садиться в паланкин, сделанный из сломанных досок. Если об этом узнают его имперские братья, он станет посмешищем. Это лучший паланкин в лагере. Моя принцесса тоже сидела в этом паланкине. Конечно же, Лин Чуцзю не сидела в этом паланкине. Разве Сятинья позволил бы мужчинам сидеть в паланкине, которым пользовалась Лин Чуцзю? Вы сказали, Лин Чуцзю сидела в этом? Как могла эта женщина сидеть в таком вонючем и безвкусном паланкине? Как только Сюанью Раньчжи услышал, что Лин Чуцзю тоже сидела в сломанном паланкине, он уже не выказывал такого отвращения, как прежде. Разве он может быть капризнее женщины? Старший принц, вы можете говорить, что наш паланкин нехорош, но вы не смеете говорить плохо о нашей Ванфэй. Наша Ванфэй просто человек с легким характером, и она не позорит нас. Солдат Цзиньювэй, который никогда не говорил, нарушил военную дисциплину и открыл рот, чтобы возразить, когда Сюанью Раньчжи пренебрежительно отнесся к Лин Чуцзю. «Смело, вы так не считаете?» Когда Сюанью Раньчжи услышал это, он был недоволен. «Что это значит?» Простой солдат осмелился возражать ему, старшему принцу. «Они что, думают, он легкая добыча?» Сюанью Раньчжи насупился и недовольно посмотрел на Сятинья. «Сятинья, поглядите, ваши люди публично на меня нападают. Что мне с этим делать?» Он не мог одолеть Сятинья и Лин Чуцзю, но он не собирался позволять низкому солдату тоже давать ему пощечины, верно?